13. Как только Джейк улегся на свой матрас и натянул одеяло до подбородка, Иш запрыгнул на кровать Бенни и свернулся клубочком, вновь сунув нос под хвост. Бенни что-то пробормотал во сне, протянул руку, погладил ушастика-путаника. Джейк лежал с тревогой, глядя на спящего мальчика. Ему нравился Бенни, его открытость, готовность поразвлечься, не отлынивание от работы, когда возникала такая необходимость. Ему нравился смех Бенни. У них на многое совпадали взгляды и... И до этой ночи ему нравился и отец Бенни. Он попытался представить себе, как посмотрит на него Бенни, когда выяснится, что а. его отец предатель, и б. его друг вывел отца на чистую воду. Джейк думал, что злость он переживет, а вот обиду... «Ты думаешь, что во взгляде будет читаться обида? Только обида? Подумай как следует. В мире Бенни Слайтмана не так уж много опор, и ты выбьешь их из-под него. Все до единой». «Не моя вина, что его отец шпион и предатель». Но и Бенни в этом не виноват. А если спросить Слайтмана, он бы сказал, что и за ним вины нет. Его заставили пойти на предательство. Джейк полагал, что это правда. Абсолютная правда, если встать на позицию отца. Что же такого особенного было у близнецов Калии, и почему в этом так нуждались волки? Что-то в их мозгах. Какие-то энзимы или секрет, вырабатываемые только близнецами. Может, энзим или секрет, ответственные за предполагаемый феномен телепатии близнецов. В любом случае, они могли получить его из мозга Бенни Слайтмана, потому что он пусть и остался один, но родился в паре. Его сестра умерла. Трагедия, не так ли? Особенно для отца, который теперь вдвойне любил своего единственного оставшегося ребенка и не мог с ним расстаться. «Допустим, Роланд его убьет. И как после этого будет смотреть на тебя Бенни?» «Однажды, в другой жизни, Роланд пообещал, что будет заботиться о Джейке Чемберзе, а потом позволил ему упасть в темноту. Джейк думал, что большего предательства просто не может быть. Теперь у него возникли сомнения. Большие сомнения». Эти невеселые мысли долго не давали ему заснуть. Наконец, где-то за полчаса до первых проблесков зари, он погрузился в чуткий, тревожный сон.